из сборника «Скрижали лазурной скалы». «Скрижали лазурной скалы» Биянь Лу, один из самых почитаемых в чаньской традиции сборников гунань, включающих в себя 100 сюжетов. Он был составлен монахом Сюидоу Чунсянем 980-1052 года жизни, жившим в эпоху царствования династии Сун. В ту пору чань-буддизм в Китае уже пережил свой наивысший рассвет и вступил в этап кодификации и сбережения достигнутого. Как раз с конца X века один за другим стали появляться сборники жизнеописаний чаньских учителей, чаньские хроники, всевозможные компендиумы чань и так далее. Создатель «Скрижали лазурной скалы» Сюидоу с молоду прославился своей ученостью и заслужил среди монахов прозвище «Сосуд истины». По преданию, он достиг просветления благодаря встрече с известным чаньским наставником Джименем Гуанзо, который принадлежал к школе чань, основанной в X веке проповедником Юньменем. Рассказывают, что, встретив Джимменя, Сюидоу спросил его: «Если никаких представлений не существует, откуда взяться иллюзии?» Джиммень попросил Сюидоу подойти ближе, и когда тот повиновался, ударил его по губам. Сюидоу захотел что-то сказать, и тогда Джиммень снова, что было силы, ударил его. В этот момент Сюидоу прозрел. Сюидоу прославился и как удачливый учитель, имевший, согласно традиции, 84 просветленных ученика и как ученый, обладавший незаурядным литературным даром. Сборник «Скрижали лазурной скалы» явился венцом его проповеднической деятельности. Сам Сюидоу снабдил отобранные им образцовые примеры пояснениями и своеобразными стихотворными резюме, в переводе опущенными. Спустя приблизительно 60 лет после смерти Сюидоу монах Юаню Кэцинь 1063-1135 года жизни снабдил большинство сюжетов сборника наставлениями и субкомментариями, также опущенными в переводе. В те времена вольный дух творцов чаньской традиции еще не угас окончательно, и усиление книжности в чань породило и острую реакцию на него со стороны наиболее радикальных чаньцев. Так влиятельный преемник Юаню Кациня, монах Дахуэй, предал огню доски, с которых печатали скрижали лазурной скалы, опасаясь, что доступность чаньской мудрости каждому грамотному человеку обесценит ее. Дахуэй прославился тем, что никогда не высказывал суждений по поводу образцовых примеров, что, впрочем, не мешало ему выступать с многочисленными письменными разоблачениями пороков современной ему практики чань. Тем не менее, скрижали лазурной скалы и в дальнейшем сохранили свое значение авторитетнейшего сборника «Гунань». Перевод избранных сюжетов сборника выполнен по тексту, изданному в серии «Чань Суэ Дачен», Тайбэй, 1968 год. Первое наставление. Если из-за горы поднимается дым, значит, там огонь. Если из-за забора высовываются рога, значит, там буйвол. Понять три, когда называют одно, определить цену с одного взгляда — вот повседневная еда и питье монаха. Прибывает там, где обрываются все потоки, всплывает на востоке и погружается на западе. Плывет по течению и идет потоку наперекор, по своей воле дает и отбирает. Кто же это? Пример. Император династии Лян-Уди спросил великого наставника Дама: «В чем высший смысл святых истин?» Дама ответил: «В беспредельном открытом нет святости». Государь спросил: «Кто говорит со мной?» Дама ответил: «Неведомо». Второе наставление. Небо и земля тесны, солнце, луна и звезды помрачены. Даже если удары посоха наставника будут сыпаться, словно капли дождя, и крики наставника будут греметь, словно гром, высшая детина останется недосягаемой. Будды могут знать это только для себя. Учителя всех времен не могли придать это знание целиком. Все толкования канона не могут разъяснять его до конца. Монахи-ясновидцы не могут этим спасти себя. Оказавшись здесь, как можно еще просить наставлений? Произнести слово «Будда» значит вымазать себя грязью. Произнести слово «Чань» значит покрыть себя позором. Долго постигавшие истину возвышенные мужи не ждут, когда эти слова будут произнесены. Новички, приступившие к учению, должны сами в том разобраться. Пример. Джао Джоу наставлял собравшихся следующими словами. «Великий путь лишен трудностей, избегайте лишь предпочтения и выбора. Как только появляются слова, появляется предпочтение и выбор. Вот что такое ясность. Я старый монах, не пребываю в ясности. Держитесь ли вы еще за что-нибудь или нет?» Тут один монах спросил, «Коль скоро вы не пребываете в ясности, за что вы держитесь?» Джао Джоу ответил, «Я этого не знаю». Монах спросил, «Если вы, учитель, этого не знаете, почему вы все же говорите, что не пребываете в ясности?» Джао Джоу сказал, «Ты получил ответ на свой вопрос? Поклонись и выйди». Третье наставление. Одна мысль, одна вещь, одно слово, одно речение. Всюду есть во что вникнуть. Но это все равно, что делать операцию на здоровом теле. Великая польза таится там, где не следует установленным правилам, ибо всегда есть нечто, лежащее за пределами известного. Это нечто укрывает небо и землю, но его нельзя ухватить. Так правильно и эдак правильно. Это слишком грубо. Так неправильно, и эдак неправильно. Это слишком резко. Если не идти ни тем, ни другим путем, что правильно? Приведу пример, чтобы стало понятно. Пример. Великий наставник Ма был нездоров. Настоятель монастыря спросил его, «Как вы себя чувствовали в эти дни?» Великий наставник Ма ответил, «Будда солнечного лика, Будда лунного лика». Четвертое наставление. Воспринявший учение нашей школы должен быть смельчаком. Только тот, кто способен убить человека, не моргнув глазом, может в одно мгновение стать Буддой. Он знает и действует в одно и то же время. Прячется, будто стоит на виду. Для него каждое событие — высшая истина. Оставив в покое главное, он учит пустякам. Если бы он устранил все трудности, молодым послушникам не на чем было бы сосредоточиться. Но коли человек обладает ясным зрением, его нельзя обмануть. А лишенный ясного зрения попадает в пасть тигра и погибает. Приведу пример, чтобы каждый мог сам убедиться. Пример. Сюэфэн наставлял собравшихся следующими словами. Поднимите всю землю на своей ладони, и она будет велика, как рисовое зернышко. Бросьте ее перед собой. Если вы все еще понимаете не больше, чем лакированная лохань, я ударю в барабан и созову всех поглазеть на вас. Пятое наставление. Тысячи мудрецов не изрекли единого слова прежде звуков речи. Если вам не доводилось натолкнуться на него, вас отделяет от него целый мир. Но если вы ухватите его прежде звуков и отрежете языки людям в целом свете, вы все еще не достигнете совершенства. Вот почему сказано: небо не может это укрыть, земля не может это поддержать, пустота мирового пространства не может это вместить, солнце и луна не могут это осветить. Превзойти Будд и быть совсем одиноким — вот истинное достоинство. Если ты еще не дошел до этой мудрости, постигай ее смысл, который тонок, словно кончик волоска, и распространяй светоч истины во все пределы, тогда ты всегда будешь сам себе господин, и все в твоих руках будет подлинным. Но скажите мне, Что здесь необычного? Пример. Монах по имени Хуэй Чао спросил наставника Фаяня. Хуэй Чао спрашивает учителя, что такое Будда. Фаянь сказал: «Ты, Хуэй Чао». Шестое наставление. В светлом зеркале красота и уродство разделяются сами собой. Отточенный меч в руке казнит и дарит жизнь в зависимости от обстоятельств. Китаец приходит, чужеземец уйдет. Чужеземец приходит, китаец уйдет. В смерти откроешь жизнь, в жизни отыщешь смерть. Но как быть, достигнув этого? Без глаза, проницающего все препоны и не имея места, где повернуться, ты не будешь знать, что делать. Но что такое глаз, проницающий все препоны и место, где можно повернуться? Чтобы это узнать, приведу поучительный пример. Пример. Монах спросил Джао-Джоу: «Что такое Джао-Джоу?» Джао-Джоу ответил: «Восточные ворота, западные ворота, южные ворота, северные ворота». Седьмое наставление. Сила Будд и патриархов в его руках. Судьбы всех людей и богов послушны его воле. Оброненным по случаю словом он повергает в изумление толпу и воодушевляет всех живущих. Одной мыслью он срывает замки и разбивает оковы. Перед лицом безупречной мудрости он совершает безупречные деяния. Но скажите мне, кто это такой? Известно ли кому, где он пребывает? Чтобы это проверить, приведу пример. Пример. Хуанпа наставлял собравшихся следующими словами: «Вы горькие пьяницы, опившиеся винного отстоя. Если вы будете и дальше слоняться по земле, куда же вы пойдете? Разве вы не знаете, что по всему Китаю нет наставников Чань?» Тут один монах вышел вперед и сказал: «А что делают те, кто в разных местах ведут за собой учеников и наставляют общины?» Хуанпа ответил: «Я не говорил, что нет Чань, я сказал, что нет учителей». Восьмое наставление. Пример. Монах спросил Юньмэня: «Что такое учение всей жизни?» Юньмэнь ответил: «Сказанное к месту слово». Девятое наставление. Нож, совершающий убийство, и меч, возвращающий к жизни — вот высокий образец древности и сокровища наших времен. Но скажите, не мешкая, где нож, убивающий человека, и где меч, возвращающий к жизни? Чтобы это проверить, приведу пример. Пример. Монах спросил Юньмэня: «Если это не присутствующий в данный момент сознание и не присутствующий в данный момент явление, то что это?» Юньмэнь ответил: «Суждение, поставленное с ног на голову». Десятое наставление. Если твое сознание не меняется, ты утонешь в океане дурмана. Если твои слова не повергают в изумление толпу, ты погрузишься в пучину обыденщины. Но если в свете искры, высеченной из камня, ты сможешь отличить посвященного от невежды, и при вспышке молнии сможешь отличить смерть от жизни, тогда ты порвешь все путы и возвысишься, как заоблачная скала. Но знаешь ли ты, что такой момент наступит? Чтобы это проверить, приведу пример. Пример. Отшельник с лотосового пика выставил свой посох и дал собравшимся следующее наставление. Когда древние попали сюда, почему они не захотели остаться здесь? И сам же ответил: потому что не набрались сил в дороге. И еще он говорил: что же в конце концов? И сам же отвечал: с посохом на плече, не обращая внимания на людей, я ухожу за 1000 вершин и 10 000 пиков. Одиннадцатое наставление. Когда нужно говорить, он говорит, и в целом мире ему нет равных. Когда нужно действовать, он действует, и в целом мире никто его не превзойдет. Он как искра, высеченная из камня, или вспышка молнии, как пламя, раздуваемое ветром, или бурный поток, льющийся с лезвия меча. Когда он ударяет в гонг высшей мудрости, невольно смущаешься и не находишь слов. Он идет лишь прямым путем. Чтобы проверить это, приведу пример. Пример. Монах спросил Джао Джоу: «Все сущее возвращается к единому, но куда же возвращается единое?» Джао Джоу ответил: «Когда я был в Цинжоу, я сделал полотняную поддевку. Она весила 7 дзыней». 12. Наставление. Пример. Монах спросил Джао Джоу: «Я давно слыхал про каменный мост в Джао Джоу, но когда приехал, увидел деревянный мостик». Джао Джоу сказал: «Ты видишь только деревянный мостик и не видишь каменный мост». Монах спросил: «Что же такое каменный мост?» Джао Джоу ответил: «Он позволяет переправиться ослам и позволяет переправиться лошадям». 13. Наставление. Весь мир не вместит его в себя, он один открыт для всех. Он ничем не связывает себя и всякий миг сам себя превозмогает. В речах он всегда беспристрастен и всюду лишает людей жизни. Но скажите, куда уходили древние, дабы пребывать в покое? Чтобы узнать это, приведу пример. Пример. Однажды великий наставник Ма и Байджан прогуливались вместе и увидели пролетающих в небе диких уток. Великий наставник спросил: «Что это?» Байджан ответил: «Дикие утки». Великий наставник спросил: «Куда они делись?» Байджан ответил: «Они улетели». Великий наставник схватил Байджана за нос, и тот закричал от боли. Великий наставник сказал: «Да когда же они улетели?» 14. Наставление. Между Буддами и живыми существами по сути нет разницы. Может ли быть различие между пейзажем и нашим «я»? Почему же мир делится на две стороны? Даже если узнать главные слова и занять главную переправу, это еще не значит предоставить всему быть таковым, каково оно есть. Если не предоставить всему быть таковым, каково оно есть, целый мир не будет стоить того, чтобы за него держаться. Но где же таится главное слово? Чтобы узнать это, приведу пример. Пример. Юньмэнь показал свой посох и дал собравшимся такое наставление: «Этот посох превратился в дракона и проглотил вселенную. Горы, реки, вся огромная земля. Где они теперь?» 15. Наставление. Рыбацкие сети между шестами видят только обладающие острым зрением. Смысл образцовых суждений доступен только посвященным. Но скажите, что такое сети между шестами? Что такое смысл образцовых суждений? Чтобы узнать это, приведу пример. Пример. Монах спросил Далуна: «Физическое тело разрушается. А что такое неуничтожимое тело реальности?» Далун сказал: «Горные цветы горят, как узор на парче. Потоки в долинах блещут голубизной, как индиго». 16. Пример. Юньмэнь дал монахам следующее наставление: «Древние Будды и основание колонн сливаются в одно. Какое это состояние сознания?» И сам же ответил: «На южных горах собираются облака, на северных горах идет дождь». 17. Наставление. Его объятия широки, как вселенные, и из них ничего не ускользает. Он разрезает все потоки и не задерживает ни капли. Откроешь рот, и ты в заблуждении. Попытаешься подумать, и совершишь промах. Но скажите мне, что такое всепроницающий глаз мудрости? Чтобы это узнать, приведу пример. Пример. Юньмэнь однажды дал следующее наставление. «В каждом есть свет. Когда же вы смотрите на него, он темен, и вы его не видите. Что такое свет в каждом?» И сам ответил. «Кухонная полка и главные ворота». Он также сказал. «Хороший человек не сравнится с ничто». 18-е наставление. Ясновидец не имеет пристанища, порой он подобен буйной поросли на вершине одинокого пика, порой наг и празден среди городской суеты, порой он является в облике шестирукого разгневанного демона с тремя головами, порой излучает безмерное сострадание, как Будда солнечного лика и Будда лунного лика. Из одной пылинки он извлекает все формы мира. Он смешивается с водой и грязью, чтобы спасти все существа. Если он вдруг воспарит, даже око Будды его не узреет. И пусть явятся хоть тысячи мудрецов, они всегда будут от него за тысячи ли. Есть ли кто-нибудь, кто этого достиг? Чтобы это проверить, приведу пример. Пример. Юньмэнь дал следующее наставление. Лекарство и болезнь уничтожают друг друга. Вся земля — лекарство. А что такое ваше «я»? 19-е наставление. Будь безмятежен, ни за что не держись. На железном дереве распустятся цветы. Есть ли что-нибудь в том, что есть? Умного не тяготят заботы. Однако, если он свободен на 7 путей вверх и вниз и на 8 путей вправо и влево, найдется кто-нибудь, кто проткнет ему ноздри. Но скажите, в чем его ошибка? Приведу пример, чтобы каждый смог увидеть сам. Пример. Господин Лу Сюань, беседуя с нянь Цюанем, сказал, есть такое изречение. У неба земли и у нашего «я» один корень. Вся тьма вещей и наше «я» — одно тело. Какие прекрасные слова. Нань Цуань указал на цветок во дворе и сказал, «В наше время этот цветок люди видят словно во сне».